Глава 22. Приехав в город, Брагин прежде всего отправился, конечно, к Головинскому, который встретил его с распростертыми объятиями и, подхватив под руку, с соболезнованием говорил: «Что делать, Гордеев Стратыч, что делать?» «Да ведь вы меня разорили, Владимир Петрович!» Сдерживая бешенство, отвечал Брагин. «У меня больше расколотого гроша нет за душой. Понимаете? Гроша нет!» Головинский поднял плечи и брови и, расставив широко ноги, внушительным полуголосом повторил несколько раз одну фразу. «Я тоже все потерял. Понимаете? Решительно все. Да ведь вы обещали мне золотые горы!» Уже закричал Брагин, хватаясь за голову. «Вы меня обманули, разорили. Вы меня со всей семьей пустили по миру!» Брагин тяжело упал в кресло и рванул себя за покрытые сильной проседью волосы. С бешенством расходившегося мужика он осыпал Головинского упреками и руганью, несколько раз вскакивал с места и начинал подступать к хозяину со сжатыми кулаками. Головинский, скрестив руки на груди, дал полную волю высказаться своему компаньону и только улыбался с огорченным достоинством и пожимал плечами. «Послушайте, Гордеев Стратыч, вы напрасно волнуетесь», — мягко заговорил Головинский. «Этим делу не поможешь. Обсудимте лучше все дело хладнокровно. Если бы я действительно был виноват, я бы не был так спокоен. Нечистая совесть всегда скажется. Я даже не сержусь на вас, потому что вы находитесь в таком состоянии, что...» «Нет! Я хорошо все понимаю. Это разбой, дневной грабеж, а ты подлец из подлецов!» Сжав побелевшие губы, Гордеев Стратыч, как разъяренный бык, кинулся на Головинского с кулаками, но тот подставил ему стул и, отделенный этим барьером, даже не пробовал защищаться, а только показал своему врагу маленький револьвер. Брагин завизжал от бессильного гнева, как лошадь, которую дерет медведь. Он готов был в клочья разорвать своего спокойного компаньона, если бы не его страшная оборонка. «Поговоримте спокойно», — продолжал Головинский, предлагая Гордею Евстратычу стул. «Порядочные люди всегда поймут друг друга, и я надеюсь, что мы не разойдемся врагами». «Да ты дьявол, что ли?» — ревел Гордеев Стратыч на это дружеское приглашение. «Жилы хочешь тянуть из живого человека? Ободрал как липку, а теперь зубы заговаривать? Нет, шабаш, не на таковского напал. Будет нам дураков-то валять. Тоже не левой ногой сморкаемся!» «Успокойтесь, уважаемый Гордеев Стратыч. Это вредно для вашего здоровья. Поговоримте спокойно». «Я тебе покажу, подлец, спокойно! О, строкулист поганый! Думаешь, я на тебя суда не найду? Нет, найду. Последнюю рубаху просужу, от тебя добуду. Спокойно. Да я, Владимир Петрович, Владимир Петрович, где у тебя крест-то? Ведь ты всю семью по миру пустил, всех. Теперь ведь глаз нельзя никуда показать. Срам! Старуху и ту по миру пустил. Хуже ты разбойника и душегубца, потому что тот хоть разом живота решит и шабаш, а ты... Владимир Петрович, Владимир Петрович!» Понятное дело, что подобный разговор не мог ни к чему привести, и стороны расстались самым естественным образом. То есть Головинский при содействии Егора и кучера вытолкал бушевавшего Гордея Евстратыча из своей квартиры в шею. Выкинутый на улицу Брагин, не помня себя от бешенства, долго неистовствовал у подъезда. Он стучал ногами и кулаками в двери, оторвал от них массивную медную ручку в русском вкусе и так ругался и орал на всю улицу, что перед квартирой Головинского собралась целая толпа любопытного городского люда. Кухарки, мальчишки, кучера, чиновник, возвращавшийся со службы, какие-то молодцы из лавки и так далее. Все пересмеивались и указывали пальцами на бесновавшегося старика. «Православные! Ограбил! Зарезал!» — кричал Брагин. «Будьте свидетелями! Я судиться буду! Я покажу!» Наругавшись досыта, пока не охрип, Гордей Евстратыч сел на извозчика и отправился прямо к адвокату, чтобы не терять дорогого времени. Он вспомнил одного черномазого адвоката из восточных человеков с желтыми глазами по фамилии Спорцевадзе. Этот Спорцевадзе страшно размахивал руками и обладал красивым голосом, который гудел, как труба. «Вот этого зверя я и напущу на кровопийцу!» С особенным удовольствием думал Гордей Евстратыч, снимая и надевая на себя соболью шапку. «Спокойно! Здоровье испортите! Я тебе покажу!» На счастье Брагина, Спорцевадзе оказался дома. Он жил в собственном двухэтажном доме на Соборной площади с дубовым подъездом и зеркальными стеклами. Швейцар в передней и приличная обстановка приемной произвели успокаивающее впечатление на Гордея Евстратыча. А когда вышел сам Спорцевадзе с своими желтыми глазами, он даже улыбнулся и подумал про себя. «Вот мы этого желтоглазого и напустим на кровопийцу!» Пока Брагин, сбиваясь и путаясь, передавал сущность своего дела, адвокат небрежно чистил свои длинные розовые ногти и только изредка взглядывал на клиента, а когда тот кончил, он коротко спросил. «Так он вас до нитки обчистил?» «В одной рубашке пустил. Вот те истинный Христос!» Адвокат улыбнулся этой наивной выходке, а потом, не переставая чистить ногтей, проговорил. «Да я слышал о вас! Что делать? Ловко вас обчистил этот Головинский. И главное, скоро, не тянул. Раньше-то вы чем занимались?» «Торговал панским товаром, ваше благородие!» Спорцевадзе пристально посмотрел на Брагина своими желтыми глазами и подумал. «Но с этого взять нечего. Гул, как сокол!» «Знаете, что я вам посоветую?» Заговорил адвокат после короткой паузы, трогая щеточкой бриллиантовый перстень на руке. «Я посоветую вам совсем бросить это дело». «Как бросить?» — вскипел Гордей Евстратыч, опуская руки. «Да вы садитесь и поговоримте спокойно». «Это спокойно?» — резнуло Брагина по сердцу, как ножом, но он скрипился и присел к письменному столу. «Видите ли, какая вещь!» Протянул Спорцевадзе, раздвигая ноги, как это делал Владимир Петрович. «Вы дали полную доверенность Головинскому. Да? Вот он на основании этой доверенности и нажег вас. А вам с него ничего не взять. Дело велось со всеми необходимыми формальностями, так что вам решительно ничего не взять с своего компаньона. Мало ли торговых дел расстраивается и лопаются не такие компании. Да и деньги-то... Деньги-то мои, ваше благородие. Голеньких 100 000 просадил я. И еще просадили бы 100, если бы были на ловкого человека наткнулись. Ну, да это все равно. Мне, собственно, некогда с вами теперь долго разговаривать. Я дам вам один совет. Спасайте последние крохи и займитесь опять своей панской торговлей. Да ведь у меня весь капитал уторкан в кабаки. Спарцевадзе задумался, опять посмотрел на Брагина своими желтыми глазами и проговорил. Да-да, это верно. Знаете, что я вам посоветую? Вас, собственно, утопил не Головинский, а Жареный, так? А, черт их разберет! Нет, это верно. Поэтому, чтобы воротить хотя бы часть затраченного на кабаки капитала, я советую вам обратиться прямо к Жареному. Это к Жидовину-то! Успокойтесь. Моисей Моисеевич совсем не жид, а грек. И притом отличный человек. Он войдет в ваше положение, и я уверен, даже, может быть, вы с ним устроите какую-нибудь сделку. Ну ж, это шабаш. Чтоб я пошел к Жидовину, не в жизнь. Вот сейчас провалиться на этом самом месте. Как знаете. Наша обязанность дать совет, а там уже ваше дело. Вы напрасно так предубеждены против Моисея Моисеевича. «Это отличный человек, и я уверен...» «Врешь, желтоглазый! Хочешь меня еще запятить к Жидовину? Не в жизнь!» Думал Гордей Евстратыч, выходя от адвоката. От Спарцевадзе Брагин отправился к другому адвокату, от другого к третьему. Но везде совет был один, точно все эти шельмы сговорились... Так в один голос и режут. Дело выходило самое распоследнее. Что же вы ко мне раньше не обратились? Говорили адвокаты, завидуя охватившему куш Головинскому. И все посылают к Жареному. Это к тому самому Жареному, который пустил Брагина по миру? Гордей Евстратыч сначала не мог даже думать о таком унижении и готов был расколоться на несколько частей, только бы не идти к распроклятому Жидовину. Только, обойдя всех адвокатов, Брагин вспомнил, что Михалко и Архип были в городе, и отправился их разыскивать. Брагины всегда останавливались в гостинице с номерами для господ проезжающих, и отыскать их Гордею Евстратычу было нетрудно. Михалко был дома, но спал пьяный, а Архип оказался в больнице. «Зачем в больнице?» — спрашивал Брагин, вытягивавшегося перед ним лакея с салфеткой под мышкой. «Болен?» «А так-с. Не то чтобы больны, а в этом роде». «Да говорит толком окаянная душа!» «У Архипа Гордеича такая уж болезнь, так они теперь пользуются у доктора». Известие о такой болезни Архипа переполнило чашу, и Гордей Евстратыч не знал дальше, что ему делать, предпринять, даже что думать. В голове у него все вертелось и прыгало, как в испорченной машине, которую нельзя даже остановить. Здесь, в этом грязном трактирном номере, стены которого были пропитаны запахом водки, пива и табачного дыма, Он теперь сидел, как оглушенный. Где-то щелкали бильярдные шары. В соседнем номере распевал чей-то натреснутый женский голос бравурную шансонетку, а Гордей Евстратович смотрел кругом. На спавшего на диване Михалку, на пестрые обои, на грязные захватанные драпировки, на торчавшего у дверей лакея с салфеткой и думал... Нет, не думал. А снова переживал целый ворох разорванных в клочья чувств и впечатлений. Мертвая Феня, убежавшая чуть не в одной рубашке Ариша, таявшая, как свеча, Нюша, пьяный Михалко, Архип своей болезнью, Владимир Петрович с его «Успокойтесь», адвокат Спорцевадзе, а там жидовин Мойша жареный и позор, позор, позор. Что будет с Нюшей? Теперь и Пазухины глядеть на нее не захотят, потому как взять девку из разоренного дома. «Не прикажете ли чего-с?» — спрашивал лакей. «Как ты сказал?» «Говорю, не прикажете ли насчет водки?» «А? Ну давай водки, графин водки!» Точно про себя повторял Брагин и, улыбнувшись горькой улыбкой, прибавил про себя: «Чем ушибся, тем и лечись!» Выпив хороший графин водки, Гордей Евстратыч уснул тут же в номере, положив голову на стол. Он проспал чуть не 12 часов, а когда проснулся и немного пришел в себя, опять принялся обдумывать, что ему делать. К адвокатам идти было незачем. Подкрепившись двумя рюмками очищенной, Брагин решился сходить к знакомым золотопромышленникам. А вот что присоветуют. Ум хорошо, два лучше того. Был у него один знакомый старик, золотопромышленник по фамилии Колосов, из Раскольников. Вот к нему Брагин и отправился за советом. Кстати, у этого старика были свои дела с жареным. Может, словечко и замолвит по старой дружбе пред жиновином. Старик Раскольник, убеленный серебряной сединой, отнесся к несчастью Брагина с большим участием и долго качал головой. «Плохо, плохо, Гордей Евстратыч», — говорил Колосов, разглаживая свою окладистую седую бороду. «Эх, тебя угораздило с этими кабаками. Уж и времена только, живого кожу сдерут». А только Спорцевадзе тебе правильно посоветовал. Надо будет толкнуться к Моисею Моисеичу. Не выгорит ли что-нибудь? Пожалуй, дам тебе писульку на всякий случай. А без жидовина невозможно? Нет, нельзя. Силище этот Моисей Моисеич... Его не обойдешь, как суженого. Может, и смилуется. Только у всех этих иноплеменцев трудно вывертываться. Ну да уж делать нечего. Попытайся. Взял Гордей Евстратыч от Колосова его писульку и с ней отправился пытать счастье к жидовину. Но добраться до Мойши Жареного было не так-то легко, как он думал. Этот кабацкий король являлся в город только по временам, а настоящую резиденцию имел на своих винных заводах, куда Брагин и отправился, хотя конец был немалый. Верст в 200, пожалуй, не укладешь. Моисей Жареный жил настоящим королем в своем поместье Бурнаши, которая расположена была на западном склоне Урала, где берут свое начало живописные притоки реки Белой. Это край той цветущей Башкирии, которую расхитили уфимские чиновники. Жареный купил свое имение от одного из таких счастливцев, которому досталось на долю до 30 тысяч богатейшей земли, чиновнику, а в особенности русскому чиновнику. Земля тоже, что слепому грамота, поэтому уфимские чиновники размотали свои наделы за четверть цены. Бурнаши славились своим красивым местоположением и целой сетью горных речек, которые бороздили башкирский чернозем. Когда-то башкиры здесь кочевали со своими кошами, а теперь дымились винокуренные заводы и кипела самая оживленная деятельность, превратившая жалкую деревушку Бурнаши в маленький городок, кишмя кишевший греками, армянами, евреями и тому подобным людям, ютившимся около своего патрона. Издали можно было залюбоваться на бойкую картину, какую представляли бурнаши даже зимой. Каменные дома, заводские постройки, ряды новых крестьянских изб — все говорило о новой жизни и новых людях. Недавняя пустыня точно проснулась под влиянием новой цивилизации. Когда Брагин подъехал на почтовой тройке к селу светлым весенним деньком, он невольно залюбовался. Снег уже осел и спекся в рыхлую пропитанную водой массу, дорога почернела, в воздухе пахло обновляющей вся и все силой. Лес казался зеленее, но это был не тот дремучий лес, какой рос зеленой стеной около Белоглинского завода и на Смородинке. Ели были пушистее, сосны ниже и развилистее, попадались березняки и осинники целыми островами. Глядя кругом, Гордей Евстратыч невольно вспомнил про свою Смородинку, которая теперь стояла без всякого дела. Старик еще раз пережил нанесенную ему Порфиром Порфировичем обиду и тяжело вздохнул. «Эх, воротить бы прииск! Не поехал бы он с повинной к этому жидовину с писулькой Колосова! Но пролитого не воротишь!» А вон и первые избушки бурнашевских мужиков. Вон и светленькие, с иголочки новенькие деревянные домики разных приспешников Жареного. Вон и каменный дом самого Масея Масеича. Брагин сотворил про себя молитву и велел ехать на постоялый двор. Добраться до Масея Масеича в Бурнашах было еще труднее, чем в городе, потому что нужно было пролезть через живую стену из самых отчаянных искариотов, смотреть-то на которых Гордею Евстратычу было тошным-тошнехонько. И каждая шельма оглядывает с ног до головы, да выспрашивает, чей, откуда, по какому делу и так далее. А потом окажется, что он не может провести к Масею Масеичу, надо спросить набольшего, а у набольшего еще набольший целая лестница. Ходил-ходил старик по служащим. Все смотрят подозрительно и косятся, точно в чужое государство приехал. Лопочут по-своему, ничего не разберешь. У Гордея Евстратыча воротило на душе от этих церемоний. И не раз ему хотелось плюнуть на все, даже на самого Масея Масеича, а потом укатить в свой Белоглинский завод, старую Кедровскую улицу, где стоит батюшкин дом, но делать было нечего. Привела Маркушкина жилка Гордея Евстратыча в чужую дальнюю сторону. Надо, как ни на есть, выпутываться из беды, как советовали адвокаты и старый Колосов. «Уж если так галаганятся служащие, так сам-то, Масей Масеич, что сделает со мной?» Не раз думал Брагин, почесывая в затылке. «Ах, пес, и задери совсем!» В Бурнашах Гордей Евстратыч проболтался целых три дня, прежде чем выхлопотал себе у самого набольшего аудиенцию Масея Масеича. Принарядился Брагин в свое модное платье, которое привез из Нижнего, расправил подстриженную бороду и, скрипя сердце, отправился в гнездо к самому жидовину Масею Масеичу. Аудиенция была назначена по белоглинскому времени в обед, то есть в 12 часов дня. К парадным дверям, швейцарам и разным антре Гордей Евстратыч уже успел порядком привыкнуть, пока шатался по городским адвокатам, поэтому даже удивился, что и передняя, и приемная у Масея Масеича были гораздо попроще, чем у Спарцевадзе. Швейцар вызвал лакея, Лакей доложил барину. Провели гостя в самый кабинет к Масею Масеичу. Навстречу Брагину из орехового кресла поднялся шустрый красивый старик с седыми длинными усами и ласково заговорил. «Гордей Евстратыч? Брагин? Да. Слышал. Очень приятно познакомиться. Вот сюда садитесь. Или нет? Пойдемте сначала кухпить». Брагин вспомнил, как в первый раз пил куш у Головинского и, набравшись смелости, проговорил: «Уж какие нам кофеи, Масей Масеич! Я вот насчет дельца своего к вам. Не задержать бы вас своими пустяками. Куда уж нам, мужикам, кофеи распивать?» «У меня в доме все равны», — мягко заметил жареный, прищуривая свои ласковые темные глаза, глядевшие насквозь. «Пойдемте. Знаете русскую пословицу? В чужой монастырь со своим уставом не ходят». Жареный был бодрый, хорошо сохранившийся старик с таким приветливым, умным лицом. Брагин чувствовал, что он теперь нисколько не боится этого жидовина Масея Масеича, который куда как приветливее и обходительнее своих набольших. И одет был жареный простенько, по-домашнему, гораздо проще, чем одевался в Белоглинском какой-нибудь в укол шабалин. Он провел гостя через ряд парадных комнат в светлую столовую, где за накрытым столом уж сидели две дамы. Какой-то мальчик и тот самый набольший, который устроил это свидание. Жареный отрекомендовал гостя дамам и сам усадил его на стул рядом с собой. Такое внимание жидовина даже обескуражило Гордея Евстратыча, особенно по сравнению с тем приемом, какой ему делал Порфир Порфирыч или Завиваев. Пока пили кофе, жареный говорил за четверых и все обращался к гостю, так что под конец Гордею Евстратычу сделалось совсем совестно. Он и сидеть-то по-образованному не умеет, не то что разговоры водить, особенно при дамах, которые по-своему все о чем-то переговаривались. «Я давно слышал о вас и рад с вами познакомиться», — не унимался Масей Масеич. «Как-то мы с вами не встречались нигде. Я, кажется, от старика Колосова слыхал о вас». «Да, отличный старик. Я его очень люблю, как вообще люблю всех русских людей». Писульку Колосова Гордей Евстратыч передал самому набольшему еще раньше. Этот самый набольший очень не по душе пришелся Брагину. «Черт его знает, что за человек. Финтит, финтит, а толку все нет. И глаза у него какие-то мышиные, и сам точно все чего-то боится и постоянно оглядывается по сторонам. За столом самый набольший почти ничего не говорил, а только слушал Масея Масеича. Да и слушал-то по-мышиному. Насторожит уши и глядит прямо в рот к Масеичу, точно вскочить туда хочет. Брагин думал, что после кофе они пойдут в кабинет, и он там все обскажет жареному про свое дело, зачем приехал в Бурнаши. Но вышло не так. Из-за стола жареный повел гостя не в кабинет, а в завод, куда ходил в это время каждый день. Он держал себя, как и раньше, вежливо и предупредительно, объясняя и показывая все, что попадалось интересного. Обошли целый винный завод. Побывали в том отделении, где очищали водку, и даже забрались в громадный подвал с рядом совсем готовых бочек, лежавших, как стадо откормленных на убой свиней. Гордей Евстратыч первый раз был на винном заводе, и в первый раз видел все процессы, как из ржи получалось зеленое вино. Чаны с заторами, перегонные кубы, дистилляторы, бочки. Везде была эта проклятая водка, которая окончательно погубила Брагина и которая погубит еще столько людей. «Мы зайдем еще на конюшню, Гордей Евстратыч», — предлагал жареный. «Да вы не устали ли? Будьте откровенны, я ведь привык к работе, «Нет, что вы, Моисей Моисеевич, какое устал! Мне хочется показать вам все свое хозяйство. Знаете, слабость у меня, старика. Извините уж». Лошади у Жареного были все на подбор. Целый завод, все тысячные рысаки. Даже Гордей Евстратыч залюбовался двумя вороными жеребчиками, куда почище будут шабалинского серого. «А теперь о деле побеседуем», — говорил Жареный, направляясь к дому. «Пока говорим, и обед поспеет». Обхождение Моисея Моисеича, его приветливость и внимание заронили в душу Брагина луч надежды. А вось и его дельце выгорит. Да просто сказать, не захочет марать рук об него этот Моисей Моисеич. Что ему эти 12 кабаков плюнуть да растереть? Наверное, это все Головинский наврал про Жареного. Когда они вернулись в кабинет, Брагин подробно рассказал свое дело. Жареный слушал его внимательно и что-то чертил карандашом на листе бумаги. «Что же вы хотите от меня, Гордей Евстратыч?» — спросил Жареный, когда Брагин кончил. «А я насчет того, Моисей Моисеич, что не будет ли вашей милости насчет моих-то кабаков? Что они вам? Плюнуть и все тут. А мне ведь чистое разорение. По миру идти остается. Уж пожалуйста, Моисей Моисеич». «Не могу», — сжав плечи, проговорил Жареный. «Нет, не могу. Что угодно, а этого не могу. И не просите лучше». Как ни бился Брагин, как ни упрашивал Жареного, даже на коленях хотел его умолять о пощаде, тот остался непреклонен и только в угоду старику Колосову соглашался взять на себя все 12 брагинских кабаков, то есть все обзаведение, чтобы не пропадало даром, конечно, за полцены. «Куда же вы, Гордей Евстратыч?» — удивился Жареный, когда Брагин взялся за шапку. «А обедать?» Гордей Евстратыч как-то равнодушно посмотрел на Моисея Моисеича, махнул рукой и молча вышел из его кабинета. Жареный показался ему злее самого злого жидовина.